Раннее утро следующего дня. В пустой зал варьете входит журналист. Алло. Мадемуазель, попробуйте еще раз соединить меня с мадам Джурович. Алло, мадам Джурович. В баре нашего отеля вас ждет один джентльмен. Молодой джентльмен. Он ждет вас по крайне важному делу. Лиз! Салют! Салют, Лиз. Слушай, ты не видел здесь молодого парня, а? Постой. Это ты звонил? Я. Ты что, все еще считаешь себя молодым джентльменом? Я парнишка хоть куда. Ты сумасшедший! Я легла час тому назад из-за этого проклятого убийства! Послушай, Лиз. Что бы ты сделала, если бы тебе стало известно имя настоящего убийцы? Я знаю, это Шарль. Наш милый официант Шарль. Он сознался? Что значит сознался? Ты когда-нибудь видел кающихся злодеев? Он принес кофе. В кофе был яд. Да. Этот же яд нашли у него при обыске. Он хотел отправить полицию по ложному следу. Оклеветал Фреда. Когда у него нашли этот яд? В полиции. А что? Я тебе дам сейчас поразительный материал. Опубликовать его в своей газете или выступить с ним по радио ты можешь сегодня же после 14:40. Что потребуешь взамен? Это я тебе скажу потом. У тебя ужасно уставшее лицо, малыш. Но ты, как всегда, хороша. Раньше старался врать как можно меньше. Ты посмотри, сколько морщин. Я стала краситься. Тебе нравится этот цвет? По-моему, ужасно. Зато нравится молодым джентльменам. Мечтаю выиграть миллион. Уехала бы тогда на Багамы к чертовым матери. Ну, знаешь, миллион не миллион, а денег я тебе подброшу. Прикинь, сколько выйдет, если у тебя будут доказательства, что наш горноспасатель Фред на самом деле оберштурмбанфюрер СС Гуго Рогмиллер. Что? Тот, который был в Испании? Да. Кто тебя упрятал в концлагере? Да. Знаешь, за столиком, где он обычно сидит, я поставил свой микрофон. Вот, послушай. Помните, вы мне как-то рассказывали великолепную новеллу о разнице между китайцами и европейцами. За последние 5 лет у нас было 8 разговоров на эту тему. Какой из них вы имеете в виду? Я имею в виду новеллу об отравленном хмеле. Пистолет вы уже достать не сможете. Невероятно. Невероятно. Можешь взять пленку. Слушай, но ты делаешь слишком щедрые подарки. Почему ты даришь мне этот материал? Ты на нем возьмешь как минимум 50 447 франков. Подожди, почему именно 447 франков? Откуда я знаю? Во-первых, я слаба в математике, это раз. А во-вторых, придется заплатить своим людям, которые бы на пресс-конференциях задавали бы тебе те вопросы, на которые бы ты давал героические ответы. История твоего выкупа из концлагеря, попытка отравления, погони. Лиз, все это очень серьезно. Однажды ты помогла мне выкарабкаться из концлагеря. А сегодня, сейчас, это может кончиться все уже не концлагерь. Зачем ты лезешь во все эти дела, малыш? А я дурак, Алис. Да? Угу. А почему ты даришь это мне? Ну, во-первых, я видел, как ты шла под пули возле Гвадалахары. Знаем прекрасно, что твоя газета не заплатит ни гроша за репортаж о республиканцах. Значит, ты настоящий журналист. Ну, а во-вторых, ты спасла мне жизнь. Так что я хоть чем-то могу тебе отплатить. Это все филантропия. Знаешь что, добейся, чтобы в полиции взяли отпечатки пальцев с коробки, в которой был яд. Так. Там наверняка должны быть отпечатки пальцев Рогмиллера. Так. Официант Шарль тут ни при чем. Он просто попал как кур в ощупь только из-за того, что обслуживал этот столик. Эрго, я даю тебе имя настоящего убийцы и помогаю установить алиби этого несчастного Жюля. Шарль. Ну да, да, да. Ну да, официанта Шарля. А что я должна сделать? Лиз, я хочу, чтобы ты помогла выехать мне и одному моему приятелю туда, куда нам будет нужно, на твоей машине. Ты ее сейчас загони во двор. Так. А я позвоню тебе около полудня и скажу: Лиз, я загляну к тебе на минутку. Ну, а после этого ты можешь заказывать радиостудию на 15:00. Какой самолет уходит в 14:40? Скажи, почему ты била из-за меня, когда нацы бросили меня за решетку? Не знаю. Тебе рассказывал обо мне скульптор? Вы все называете его скульптором, а я называла его мужем. Он не рассказывал мне о тебе. Он мне о тебе плакал. Зачем? Зачем вы лезете во все это, как малые дети? Зачем? Я не могу, скажи, я устала. Скажи, у тебя есть еще его работы, кроме тех, что хранятся в мастерской? Да. Да. Я подарю их тому государству, которое сломит шею нации. Окей. Лиз, сделай фото, пока здесь никого нет. Угу. Я тебе покажу столик, угу, и где был микрофон. Вот здесь. Так ты шпион? Что? Ты не шпион, малыш? Ах, Лиз, Лиз. Знаешь, мне говорили, что в мире есть шпионы, а есть разведчики. Так кто же ты? Я журналист. Не лезь ты в эту кашу, журналист. Мы живем в такое время, когда повсюду торжествует подлость. Тут ничем не поможешь, кроме как информации. Объективной информации. Информация может спасти мир. Ты не смейся. Мир ослеп и оглох. Значит, миру нужен врач, а не информация. Терапевтам я не верю. А у хирургов руки в крови. Возьми пленку. Слушай, поезжай ко мне в Биарриц. Да отоспишься, отдохнешь. Так я позвоню тебе. Вилла Пронто. Утро. Трое из СД, словно по команде, выстроились перед зеркалом. Появляется Рокмиллер. Вы закончили ваш языческий туалет, друзья? Почти. Тогда неплохо вам обернуться. А мы так вас хорошо видим в зеркале. Я думал, что вы следите в зеркала только за чужими. В каждом своем надо стараться разглядеть чужого. А в чужом своего. Будем точны. В чужом я могу видеть не своего, а сочувствующего. Или того, кто нас боится. Ибо сочувствие и страх — наше верное оружие. Ладно, к делу. Сейчас пройдем еще раз операцию. Итак, я еду в отель. Вхожу там в контакт с Аней. Она сообщает мне: либо наши подопечные поедут вот сюда, по шоссе, мимо виллы Пронто к границе. Машина марки «Шевроле» ВЕ-15184, машина журналиста, вы ее хорошо знаете. Да. Да. Либо, если им вздумается выкинуть фортель, ну, это уже от отчаяния, они попытаются уйти воздухом. Я сижу в машине, потому что Пьер Републикен знает меня в лицо. Анни и портье держат меня в курсе дела. Я сообщаю вам, как поступать дальше. Либо вы перекрываете шоссе вот здесь, в этом квадрате, либо гоните к аэропорту. Берем мы их либо тут, либо здесь. Сверим часы. 10.02. 10.01. 10.04. Голоса у вас разложены, как хоралы Баха. 10.03, ребята. 10.03. Ну, до встречи. Рокмиллер, вы вчера оттаскали нас за уши. Мы каемся. Но, честно говоря, я боюсь, если мы все останемся тут или опять-таки все вместе кинемся в аэропорт, не вышло бы накладки. Может, стоит разделиться на две группы? Одну возглавите вы, другую – я. Все-таки Аня – женщина. Импульсивность, чувственный всплеск, то, сё. Когда у меня хорошее настроение, я вдруг становлюсь болтливым.